спросила пораженная Диана. «Признайтесь, сударыня, что это имя у вас на устах с самого начала нашего разговора, и что кроме Бога и вашего отца вы мысленно призывали еще и третьего спасителя. Неужели я должна вам отдавать отчет в своих чувствах?» «И не отдавайте, не отдавайте. Я и без того все знаю. Я знаю даже то, что вам самим неизвестно, и могу вам сообщить сейчас. Я знаю доподлинно, что виконт Дексмес был взят в плен в Сен-Кантене тогда же, когда и вы, и так же, как и вы, был припровожден сюда, в Кале». «В Кале?» — изумилась Диана. «Но его здесь больше нет, сударыня. Если бы было иначе, я бы не сказал вам об этом. Вот уже 2 месяца, как виконт Дексмес на свободе». «Я не догадывалась, что рядом со мной томится друг». «Да, вы не догадывались, но он-то знал. Больше того, я могу вам открыть, что, узнав об этом, он принялся угрожать мне всеми возможными карами. Он не только вызвал меня на поединок, но еще и объявил мне свое непреклонное решение взять Кале». «Верю в это больше, чем когда-либо», — воскликнула Диана. «Верьте, но не слишком. Напоминаю вам, что с тех пор, как он так устрашающе распростился со мной, прошло уже 2 месяца. В течение этого времени я получал кое-какие сведения о сем грозном воителе. Например, в конце ноября он с поразительной точностью прислал мне стоимость своего выкупа, но о своей гордой похвальбе ни слова». «Потерпите, милорд», — заметила Диана, — «он сумеет расплатиться со всеми долгами». «Сомневаюсь, сударыня, срок платежа миновал». «Что вы хотите сказать?» «Я сообщил виконту через его посланца, что буду ждать выполнения обоих его обещаний до 1 января 1558 года, а сегодня у нас 31 декабря». «Ну и что?» — перебила Диана. «У него еще 12 часов впереди». «Совершенно верно», — подтвердил лорд Уэнтворс. «Но если завтра в это же время он не даст о себе знать...» Он не закончил фразы. Лорд Дерби, испуганный и растерянный, ворвался в комнату. «Милорд!» — крикнул он. «Милорд, что я говорил? Это французы, и они идут на Кале!» «Полноте!» — остановил его лорд Уэнтворс, меняясь в лице. «Полноте! Это невозможно! Откуда вы взяли?» «Снова слухи, снова предположения и фантастические бредни!» «Увы, к сожалению, это истинная правда!» «Тише, Дерби, тише говорите», — заметил губернатор, подойдя вплотную к своему лейтенанту. «Держите себя в руках. Что вы называете истинной правдой?» Поняв, что начальник не желает выказывать слабость перед Дианой, лорд Дерби понизил голос. «Французы внезапно атаковали форт Святой Агаты. Там ничего не было подготовлено. Я боюсь, как бы они не овладели уже первыми подступами к Кале». «И все-таки они еще далеко от нас», — резко возразил Вентворс. «Это, конечно, так», — ответил лорд Дерби, — «но оттуда прямая дорога до моста в Ньелле, а в Ньелле всего 2 версты до города». «Подкрепление отправили?» «Отправил, милорд, в чем, прошу прощения, без вашего приказания и вопреки вашему приказанию. Вы правильно поступили, но, к сожалению, эта помощь придет слишком поздно», — заметил лейтенант. «Кто знает. Не надо страшиться. Мы сейчас же поедем к Ньелле и заставим этих безумцев дорого заплатить за свою дерзость. А если они уже захватили форт Святой Агаты, мы сравняем счет и выставим их оттуда». «Дай бог», — молвил лорд Дерби. «А все-таки они ловко нас провели». «Ничего, мы еще отыграемся», — вскинул голову лорд Уэнтворс. «Кто у них командует, вы не знаете?» «Неизвестно, скорее всего, Дегис, а если не он, значит, Деневер». «Разведчик, который прискакал с сообщением о внезапном нападении, сказал мне, что издалека он успел разглядеть в первых рядах вашего бывшего пленника, помните, того виконта Дексмеса». «Проклятье!» — взревел губернатор, сжимая кулаки. «Идемте, Дерби, идемте скорее». «Госпожа де Кастро с тем прозрением, которое у людей в самых исключительных обстоятельствах слыхало почти весь их разговор. И когда лорд Вентворс простился с нею, говоря: «Извините меня, сударыня, я должен вас покинуть, срочное дело», она ответила ему не без лукавства: «Идите, милорд, и постарайтесь восстановить свой, увы, подорванный авторитет. А кроме того, постарайтесь запомнить две вещи. Во-первых, легче всего осуществимы именно те мечты, в которых не сомневаются. А во-вторых, с обещанием, которое дает французский дворянин, нельзя не считаться. 1 января еще не наступило». Взбешенный лорд Вентворс выбежал из комнаты, ничего не ответив.